Алтунин. От стены до окна 4 шага. 1, 2, 3, 4. И снова 4. И снова. Нет, не испугался он, когда увидел человека с пистолетом. Не испугался. Пожалел, что не успел еще раз обнять Ларису. Тюрьма. Нет, пока камера предварительного заключения. А, впрочем, одно и то же. Везде ему дадут не больше 4 шагов от стены до окна. А потом? Интересно, как его расстреляют? Выведут в коридор и бахнут в затылок? Или поставят перед отделением солдат? Впрочем, какая разница? Главное, умереть достойно надо. А то жил погано последние годы, и умрешь погано. А этот подполковник, как его, Данилов, мужик неплохой. Высокий, лицо приятное, руки хорошие. Говорит интеллигентно. Надо писать. Детство, юность, зрелость. Нет, это лирика. Он напишет с того самого дня, как познакомился с Судиным и его дружочком нежным Болеславом. С этого дня он начнет. Напишет и предаст? Нет. Предать можно друзей, а не эту сволочь. Он просто поможет избавиться от них. Хоть перед смертью и немного проживет честно и умрет честно. А почему умрет? А потому бывший капитан Алтунин, что за эти дела, убийство, дезертирство в военное время, за участие в делах Судина, вышка. Так-то вот. В коридоре тяжело топает надзиратель. В закрытом козырьком окне серая полоска зимнего неба. Вот все, что осталось тебе. Последняя пересадка. А там выдадут билет на скорой, название которому «Смерть». Он постоял немного, потом решительно сел за стол и взял ручку.